Ред Джеймс Уайт. Грязные желания приличных людей. Согласно мнению священнослужителей, проповедников и чопорных моралистов, все в нем вызывало отвращение и было преступлением против Бога и матери природы. Микки улыбнулся и легким движением накрашенных и наманикюренных коготков отмахнул прядь волос с лица. В очередной раз прошелся помадой по своим чрезмерно пухлым губам, разгладил морщины на своей бархатной мини-юбке и поправил бретельку лифчика. Он был прекрасен. Что бы там ни говорили всякие религиозные нытики, глубоко внутри он знал, что половина этих латентных трусов, проклинающих его, на самом деле втайне желает с ним переспать. С другой стороны, а почему бы и нет? Он мог предложить им нечто такое, на что не способна ни одна женщина. Он провел тушью свои необъятные ресницы и подмигнул собственному отражению в зеркале, в то время как очередной клиент притормозил на тротуаре прямо перед ним. За рулем Мерседеса Микки узнал жирного политикана. Он уже видел здесь этого хищного лицемера раньше. Тот охотился за молодыми уличными хастлерами обоих полов. А ведь этот самый человеческий мусор он так громогласно призывал вычищать с улиц города. Вот бы поглядеть, чтобы он сказал на телепроповеди на одном из центральных каналов, осуждая аморальное поведение людей на примере самого себя. Зачастую неестественные жертвы его похоти возвращались на панель с отеками и синяками, как свидетельство его особых политических предпочтений. Микки улыбнулся и взмахнул длинными ресницами в его сторону. «Сколько?» «А сколько у тебя есть?» Микки повилял своей крохотной упругой задницей перед его глазами, и мужчина в ответ помахал 100-долларовой купюрой. Они прошли в захудалую квартиру с одной кроватью, с покореженным деревянным полом и желтыми прокуренными стенами. Кровать стояла посреди комнаты. На ней был драный вшивый матрац, пропитанный мочой, спермой и кровью. Микки повел носом кверху, повернулся к политикану и улыбнулся. «Так что же хочет папочка?» Мелкие поросячьи глазки жирного политикана с похотью и восхищением глядели, как Микки выскользнул из мини-юбки и топика. Иногда клиенты шли на попятную, когда обнаруживали, что Микки не был женщиной в полном смысле этого слова. Но он знал, что этот извращенец был очень даже не против такого положения дел. Также он знал, что руны и символы, вырезанные, выжженные и вытатуированные на большей части его плоти, лишь прибавляют остроты его садистским выходкам. Микки позволил рукам мужчины лапти тискать свое тело и вытерпел его липкий язык, что обслюнявил его с ног до головы. Он позволил мужчине хлестать себя лопаткой с шипами и обдирать спину до крови кошкой-девятихвосткой, прежде чем предстать перед ним в своем истинном обличии. Кожа Микки стала расходиться, и он сбросил ее с себя. Политикан начал орать от ужаса, в то время как перед его взором представало чудовищное создание, пробирающееся из плоти Микки. Змеиное тело было словно помесью рептилии, насекомого и примата, и было покрыто чешуей, шипами, рогами. Массивные челюсти появились на лице, превратив его в морду доисторической рептилии, что двигалась вперед, вонзая свои накрашенные и отполированные когти в деревянный пол. Микки знал, чего именно хотел политикан. Все христиане втайне желали получить все божественные удовольствия ада, удовольствие, для которых словно было создано отвратительное тело Микки. Микки улыбнулся на озадаченный взгляд политикана. Его замешательство было результатом как его ужаса, так и не прошедшего до конца желания. Он явственно видел, как тот отчаянно пытался осмыслить мудреную анатомию Микки. Часть от человека, часть от дракона, часть от богомола. Даже когда он скулил и плакал как ребенок, в то время как Микки загнал его на кровать и добрался до его пениса, что странным образом все еще стоял. Гладкие чешуйчатые руки Микки обхватили эрегированный член политикана, и его чудовищные челюсти широко разошлись, поглощая трепещущий орган. Микки улыбнулся, обнажая ряды клыков и при этом свои истинные сексуальные органы, похожие на извивающиеся щупальца между бедрами, что тянулись к политикану, обвивая его тело и медленно связывая по рукам и ногам, при этом начиная проникать внутрь его самого, находя отверстия, о которых этот искушенный распутник даже сам не подозревал. Вопли политикана перешли в пронзительные крики, в то время как его эрекция направилась промеж смертельных челюстей прямиком в глотку Микки. Микки трахал его жестко, беспощадно разрывая его морщинистый анус, кончая обжигающей черной спермой прямо ему в глотку, наполняя его рот до тех пор, пока она не начинала течь у него по щекам и капать с подбородка. Микки не удивился, когда крики политикана перешли в пылкие стоны, и его начало трясти в приступе жестокого оргазма. И теперь он совсем забыл о своей душе, которую Микки усердно высасывал через его распухший член, полностью растворившись в восхитительной агонии бесчисленных сладострастных грехов. «О, бог ты мой, ты восхитителен! Я люблю тебя! Еще! Еще хочу! Еще!» Ебучие лицемеры. Все они одинаковы. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Авторский перевод Романа Катачигова.